Глава 27. Злата. В этот будний день посетителей в ресторане почти не было, поэтому нас обслуживали по высшему разряду. Никаких задержек, все с пылу с жару, уха по-царски, горячий хлеб, жаркое из горячей вырезки с грибами и картофелем на сковороде, а на десерт шоколадные трюфели и кофе. «Злат, переходи работать ко мне в охранное агентство», подливая минеральную воду в мой бокал, предложил Андрей. Я развела руками. «Ты серьезно?» «Совершенно серьезно». «Ну что я буду делать на охранном предприятии?» «Я еще точно не придумал, но сегодня посоветуюсь с партнером по бизнесу и вечером выдам тебе предложение». «Андрей, я не хочу, чтобы ты из-за меня что-то менял у себя на предприятии». «А я не хочу, чтобы ты вот еще раз так стояла перед кучкой напыщенных идиотов и читала никому не нужные доклады. Думаешь, я их взгляды в твою сторону не видел до того, как они обратили на меня внимание? Видел, Злата. И бывший твой очень нехороший человек. Блеск у него в глазах неискренний. Я таких скользких товарищей за версту чую. Еще когда в уголовном розыске работал, распознавать их научился. Из таких, как он, получаются идеальные преступники. У них обычно очень хорошая репутация, а блеск в глазах выдает их гнилую натуру. Вообще, как тебя угораздило замуж за него выскочить?» «Постой, ты что, работал в уголовном розыске?» Пропустив мимо ушей его тираду в адрес Кирилла, восхитилась я. «Ну, работал, конечно. Правда, давно дело было». «И форма у тебя была? Ох, представляю, как она тебе к лицу». «Угу, форма была. Даже фото где-то осталось. Надо дома поискать». Довольный тем, что произвел на меня впечатление, вальяжно улыбнулся Андрей, но тут же снова посерьезнел. «Злат, что ты теряешь, если перейдешь к нам? Обещаю, зарплата у тебя точно будет повыше, чем в школе». «Андрей, это мои бывшие сотрудники и моя проблема. До тех пор, пока мы окончательно не разделим общее имущество, Кирилл будет на меня давить. Ты не представляешь, что он мне устраивал во время развода. То, что было сегодня, такие мелочи». «Не мелочи это, Злата. Ты не должна была сегодня перед ним выступать». «Дай мне немного времени, ладно? Не хочу бросать школу, пока не закончится учебный год. Да и конференции больше не будет». Андрей нахмурился. «Дай слово, что если этот напыщенный индюк будет тебя доставать, ты мне скажешь». Я коснулась его руки. «Обещаю». У Андрея зазвонил мобильник, и он с извиняющимся видом выловил его из кармана пиджака. «Андрей, ну где тебя носит?» раздраженно кричал кто-то на другом конце провода. «У нас снова корейская делегация, опять тебя нет в офисе. Ты столик на вечер забронировал?» «Да еду уже», буркнул Северский. «Мне тоже пора», – я заволновалась. «Екатерина Федоровна ни за что не поверит, что я застряла в пробке». Андрей кивнул официантке. «Девушка, несите счет. У нас карта. И еще, можно забронировать на вечер столик с видом на русалку? Будет чем корейских коллег потешить». «Конечно, конечно, сейчас все уточним. Я позову администратора». «Зовите». Администратор пришла очень быстро. «Как не хочется с тобой расставаться, но дела не ждут», притягивая меня к себе, с сожалением произнес Северский. Я подавила печальный вздох. Мне тоже не хотелось возвращаться на работу. Северский подвез меня к школе. «Ну что, завтра в кино?» С нежностью коснувшись моей щеки, улыбнулся он. «Ага», прижимая к груди букет разноцветных тюльпанов, заулыбалась я. «Тогда созвонимся вечером». «Созвонимся». «До встречи, Злата». «До встречи». Он коснулся губами моих губ. Я осторожно ответила на его поцелуй, а потом выбралась из машины. Он подмигнул мне и нажал на газ. Умчался ублажать корейских коллег. Я зашагала в сторону входа, и тут на глаза попался знакомый номер авто. Сердце ушло в пятки. На школьной парковке стояла машина Кирилла. Всплыли слова Андрея. «Я таких скользких товарищей за версту чую. Еще когда в уголовном розыске работал, распознавать их научился. Из таких, как он, получаются идеальные преступники. У них обычно очень хорошая репутация, а блеск в глазах выдает гнилую натуру. Как тебя угораздило замуж за него выскочить? Андрей уехал, а я осталась с монстром один на один. Что ему нужно? Мелькали в голове пугающие мысли. Интересно, он на этот раз приехал с юристом? И что тот будет делать? Книжки мои из коробок описывать? Больше брать у меня нечего? Все общее имущество осталось у Кирилла? Стараясь скрыть волнение, я вошла в школу. «Зинаида Марковна», — позвала вахтершу и продолжила почти шепотом. «Мой бывший муж здесь не появлялся?» «Появлялся», — отчаянно закивала та. «Как вошел, сразу к директору в кабинет отправился. Ни здрасти, ни до свидания, и о вас ничего не спрашивал на этот раз». «Ладно, спасибо». «Очень интересно, для чего Кириллу Маковецкому директриса?»